Глава 6. Правда ли, что завтрак — самый опасный прием пищи? Помните, нам твердили, что завтрак — самый важный прием пищи, и чем чаще вы едите, тем быстрее будет метаболизм. Что ж, должна вам сказать, у двух этих мифов нет никаких научных обоснований. Можете не верить, но идея о том, что завтрак – самый важный прием пищи, впервые прозвучала в качестве рекламного слогана, который компания Kellogg's придумала для продвижения своих новых кукурузных хлопьев в 1970-х годах. А питание небольшими порциями по 6-8 раз в день еще никому не ускорило метаболизм. Секрет снижения веса кроется в одном единственном гормоне – инсулине. Регуляция его уровня необходима для поддержания здоровья, и как бы фантастически это ни звучало, данный гормон легче всего привести в баланс. Вы управляете уровнем инсулина каждый раз, когда принимаете пищу и голодаете. Перезагрузка инсулина — задача довольно простая, если понимаете, когда и что употреблять в пищу. В этой главе я расскажу про самый эффективный способ регуляции уровня инсулина с помощью изменения расписания приемов пищи. Чтобы лучше понять, как действует инсулин, обратимся к образу жизни наших первобытных предков. Несмотря на то, что мы живем в современном мире, где добились огромных технологических успехов, устройство тела практически не менялось со времен обитательниц пещер. Первобытные женщины не имели постоянного доступа к пище. У них не было холодильников. В зимние месяцы они часто проводили без еды по несколько дней подряд. Женское тело запрограммировано на успешное существование без пропитания. Как правило, пещерные женщины просыпались в отсутствии завтрака. Им приходилось ждать, пока еду поймают или соберут, и только тогда они могли поесть. Без доступа к еде рано утром уровень сахара в крови падал. Вместе с ним падал и уровень инсулина. Но пещерных женщин это не останавливало. Их тела питал альтернативный источник топлива под названием кетоны. Когда уровни инсулина и сахара в крови опускались до достаточно низких отметок, печень начинала вырабатывать кетоны. Они поступали в мозг, делая женщин более проворными, придавая энергию и уменьшая воспаление в суставах. Все это подчинялось одной цели, чтобы они могли пойти и добыть еду. Перенесемся в наше время. Чтобы получить пищу, не нужно идти на охоту. Нас убедили, что завтрак важнее всего. Нам сказали, чем чаще едим, тем быстрее метаболизм. Но все совершенно иначе. Наше тело устроено точно так же, как у пещерной женщины тысячелетия назад. Мы созданы для соблюдения так называемого цикла пира и голода, как были созданы и наши предки. Многие современные женщины, нарушая естественный цикл, сталкиваются с тем, что их организм целый день выделяет инсулин. Каждый раз, когда вы кладете еду в рот, вы даете поджелудочной железе сигнал к выработке инсулина. Приемы пищи, растянутые на весь день, — верный путь к инсулинорезистентности. Ваша поджелудочная железа производит все больше и больше инсулина, и в конечном счете клетки под таким напором теряют чувствительность к этому гормону. Первым шагом в регулировании уровня инсулина является изменение частоты приемов пищи. Это проще, чем кажется. Когда я только начинаю работать с новой пациенткой, мы в первую очередь трудимся над расписанием приемов пищи. Моя задача — сделать так, чтобы она перешла от растягивания питания на весь день, провоцирующего выбросы инсулина, к чередованию периодов голодания и приемов пищи. Данный формат гораздо больше соответствует устройству ее тела. Если для вас подобная циклическая система в новинку, вот ее основная идея. 24 часа в сутках делятся на два окна. В одном умещаются все приемы пищи, в другом вы от пищи отказываетесь. Может быть, до настоящего момента единственным периодом голода было время сна, и, вероятно, от пищи вы отказывались лишь на 6-8 часов. Этого недостаточно, чтобы уровень инсулина снизился. Недостаточно, чтобы обратить инсулинорезистентность вспять или заставить организм выделять кетоны. Я хочу, чтобы вы стремились к интервальному голоданию. Сначала попробуйте увеличить период отказа от еды до 13-15 часов. Думаете, вам это не под силу? Я помогу. Первый и самый простой шаг — начать завтракать на час позже обычного. Для многих женщин, с кем я работаю, он оказывается непростым. Когда впервые попробуете это сделать, можете почувствовать головокружение, голод и небольшое раздражение. Однако помните, вы приучили тело ожидать завтрака в определенное время. А эта привычка противоречит устройству тела. Если ваши действия идут вразрез с вашим первобытным первоначальным устройством, это может оказать серьезное влияние на ваше самочувствие, накопление жира и процесс выработки половых гормонов. Относитесь к собственному телу в соответствии с тем, как оно устроено, и удивитесь, как быстро оно исцелится. Когда научитесь успешно откладывать завтрак на час, сдвигайте на 2 часа. В таком режиме проведите пару-тройку недель, пока не станет легче. Аналогичным образом действуйте дальше и продолжайте сдвигать первый прием пищи, пока период голода не составит 15 часов и не перестанет вызывать дискомфорт. Недавно в научном журнале The New England Journal of Medicine, медицинский журнал Новой Англии, было опубликовано исследование, показавшее, что интервальное голодание несет огромную пользу для организма. На постоянной основе оно может следующее: замедлить процесс старения, улучшить память, вылечить инсулинорезистентность, помочь сбросить вес, защитить от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция, предотвратить рак, минимизировать симптомы артрита, купировать симптомы астмы, замедлить прогрессирование аутоиммунных заболеваний, увеличить продолжительность жизни. Интервальное голодание способно кардинально изменить то, как проходит ваш менопаузальный переход. Поэтому я хочу, чтобы вы начали именно с него, даже до того, как обратить внимание на рацион. Об этом поговорим в следующих главах. Когда освоите интервальное голодание, вам наверняка будет интересно погрузиться в тему голодания глубже. Если вдруг следите за мной в социальных сетях, то знаете, что я обучаю 7 различным видам голодания. Каждый по-разному влияет на здоровье. Вот эти виды. Интервальное голодание, голодание от ужина до ужина, 36-часовое голодание, аутофагическое голодание, FMD, диета, имитирующая голодание, сухое голодание и водное голодание. Интервальное голодание. О нем я говорила ранее. Цель — переход к циклической системе с периодами голода и периодами употребления пищи, пир и голод. Это 13-15 часов отказа от еды. Задача максимум — сделать интервальное голодание образом жизни. В 2015 году Йосинори Асуми была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины за открытие механизмов аутофагии. Ошибка автора. Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию в октябре 2016 года. Примечание переводчика. При недостатке пищи в организме происходит регенерация на клеточном уровне. Когда уровень сахара в крови снижается, активируется аутофагия и запускается клеточный интеллект. По сути, это самоочищение тела на клеточном уровне. В организме происходит капитальный ремонт, в ходе которого клетки обновляются и избавляются от поврежденных компонентов. Еще одно гормональное изменение, сопутствующее интервальному голоданию — выработка соматотропина, гормона роста. Он замедляет процесс старения и помогает сжигать жир. Это совершенно потрясающий гормон. Загвоздка в том, что организм перестает вырабатывать его годам к 30. В этот момент тело перестает расти и запускается медленный процесс старения. Исследования показывают, интервальное голодание чудесным способом заставляет организм снова вырабатывать гормон роста. С помощью одного лишь интервального голодания можно увеличить выработку гормона роста на 1300%. Интервальное голодание – настоящая находка для женщин в период менопаузы. Именно поэтому я хочу, чтобы ваш путь начался с него. Многих ждут немедленные результаты в виде потери веса, а также обретения энергии и ясности ума. И это при одном только интервальном голодании. Вспомните историю Кимберли. Первым шагом к регуляции гормонального профиля для нее стал контроль уровня инсулина с помощью интервального голодания. Этот шаг очень сильно повлиял на состояние ее здоровья. Как только она сделала его и увидела прогресс, появилась мотивация сделать следующий. Вот насколько мощными могут быть эти инструменты. Голодание от ужина до ужина. Как освоитесь с интервальным голоданием, предлагаю попробовать 24-часовое голодание или голодание от ужина до ужина. Многие называют данный вид одноразовым или OMAD с английского «one meal a day», то есть «один прием пищи в день». У него целый ряд преимуществ. Пожалуй, мое любимое в том, что это потрясающий способ восстановить микрофлору кишечника. Исследования MIT, Массачусетского технологического института, показали, отказ от еды в течение 24 часов способствует регенерации стволовых клеток кишечника. Эти клетки восстанавливают поврежденную слизистую оболочку кишечника. Для тех, у кого есть заболевание кишечника, это крайне важно. Как узнаете из главы 8, существует целый ряд кишечных бактерий, способных метаболизировать эстроген. Голодание от ужина к ужину может помочь изменить структуру кишечника и создать для подобных бактерий более благоприятную среду. 24-часовое голодание также позволяет сохранять низкий уровень инсулина в течение более длительного периода времени, вынуждая организм искать сахар и инсулин, накопленные много лет назад. Многим этот тип кажется настолько простым и полезным, что они каждый день едят всего по одному разу. Не рекомендуется придерживаться такого голодания каждый день. Своим пациенткам я советую прибегать к этому способу от 1 до 3 раз в неделю, в зависимости от того, на какой эффект они рассчитывают. 36-часовое голодание. К нему стоит присмотреться, чтобы справиться с инсулинорезистентностью. Я рекомендую пациенткам 36-часовое голодание, если они уже привыкли к интервальному и к голоданию от ужина к ужину и хотят более значительного снижения веса. Чем дольше обходитесь без еды, тем усерднее организму приходится искать еду, накопленную за предыдущие годы. Пациенткам, испытывающим серьезные трудности с потерей веса, советую придерживаться этого вида раз в неделю, пока вес не начнет снижаться. Трудно поверить? У меня на сайте есть бесплатная группа по голоданию под названием Reseta Collaborative, и раз в месяц мы проводим неделю обучения. Это невероятное сообщество людей со всего мира, которые поддерживают друг друга во время голодания. Я называю их своими перезагрузчиками, поскольку они заинтересованы в восстановлении собственного здоровья. Каждый месяц я обучаю разным видам голодания. И часто люди на неделе обучения выбирают более длительные варианты, например, 36-часовое. Каждый месяц те, кто присоединяются к обучению, видят, как вес начинает уходить. Аутофагическое голодание. Вероятно, мой любимый, и на то две причины. Во-первых, он приносит отличные результаты. Во-вторых, он достаточно прост. Помните доктора Осуми и его открытие механизмов аутофагии? Оказывается, аутофагия любит определенный временной промежуток и запускается где-то между 17 и 72 часами голодания. При отказе от пищи на период времени в этом диапазоне восстанавливаются клетки. Это замечательный способ замедлить процесс старения, облегчить воспаление суставов и стимулировать потерю веса. Для запуска аутофагии необходимо выполнить 2 условия. Первый – отказаться от пищи минимум на 17 часов. При желании можете это сделать и на более длительный период времени. Второй – контролировать потребление белков на протяжении всего дня, чтобы их количество не превышало 20 граммов. Сочетание данных факторов позволит запустить аутофагию, и организм начнет самовосстанавливаться. FMD – диета, имитирующая голодание. Данный тип голодания стал популярным благодаря доктору Вальтеру Лонго, исследователю из Университета Южной Калифорнии. Он обнаружил, что при сокращении потребления калорий до 800 тысяч в день, а потребление белка до 20 граммов, можно активировать стволовые клетки. Он проводил исследования на людях с диабетом первого и второго типа, и вот что показали результаты. Если выполнять условия диеты по 5 дней подряд каждый месяц, всего на протяжении 3 месяцев, организм выработает достаточно стволовых клеток для восстановления поврежденных клеток поджелудочной железы. Это ли не потрясающе? Когда исследование Вальтера Лонга вышло в свет, детали предложенной им диеты были неясны, равно как и требования к продуктам. К счастью, теперь вся информация есть в общем доступе. Программа получила название «ПРО-ЛОН». Я рекомендую ее пациенткам, которые хотят получить эффект более длительного голодания, при этом не отказываясь от пищи, дольше, чем на 3-5 дней. «ПРО-ЛОН» чрезвычайно эффективен для людей вроде Кэти, кому голодание дается сложно. Она могла выдержать максимум 13 часов голода, после чего начиналось головокружение. Я испробовала все свои фирменные приемы. Накануне дня голодания мы увеличивали количество потребляемых полезных жиров, снижали количество углеводов и медленно сдвигали завтрак на более позднее время. Ничего не помогало. И тогда решили попробовать 5-дневную диету «ПРО-ЛОН». И получилось. Эта программа стала для Кэти своеобразным порталом в мир голодания. После 5-дневной диеты доктора Вальтера Лонга ей стало легче выдерживать более длительные периоды голодания — аутофагическое и 36-часовое. Сухое голодание. Сухой вид голодания окружен множеством мифов. Давайте объясню. Это воздержание от еды и воды в течение 12-24 часов. На настоящий момент исследования этого метода проводились лишь на приверженцах ислама во время священного месяца Рамадана. У сухого голодания есть несколько преимуществ. Во-первых, оно провоцирует выработку нейротрофического фактора мозга — BDNF. Этот белок выступает в роли своеобразного удобрения для мозга. Он стимулирует формирование новых нейронов, тем самым улучшая память и облегчая процессы усвоения новых знаний. Сухое голодание подавляет воспалительные процессы в организме. Этот эффект может быть очень кстати для женщин, которые в период менопаузы борются с артритом или хроническими болями. Третье преимущество — оно помогает привести в норму уровень холестерина. Исследования доказали, что сухое голодание способно повысить уровень хорошего холестерина — ЛПВП, и снизить уровень плохого – ЛПНП. И, наконец, сухое голодание полезно для женщин в период менопаузы благодаря тому, что может помочь предотвратить остеопороз. Во время сухого интервального голодания тело будет выделять паратиреоидный гормон – ПТГ. Он стимулирует образование костей и тормозит костную резорбцию, а также повышает уровень кальция в крови. Сколь бы эффективным ни было сухое голодание, должна вас предостеречь. Во-первых, не рекомендую придерживаться его дольше 24 часов. Человеческий организм устроен так, что нам сложно обходиться без воды несколько дней подряд. Во-вторых, есть мнение, что однодневное сухое голодание дает тот же эффект, что и трехдневное водное. Я изо всех сил пыталась найти исследование, которое бы это подтверждало, но не удалось. Сухое голодание не является заменой длительного водного. Тем не менее, на однодневном сухом мои пациентки часто входят в более глубокий уровень кетоза, чем на водном голодании в течение того же периода времени. Многие настолько полюбили голодание, что постоянно экспериментируют с разными его видами, чтобы понять, какой обеспечит им наилучший результат. Есть те, кто немного опасается сухого голодания. Но у нас есть пример Карен. Ее в период постменопаузы беспокоил остеопороз, и она хотела попробовать такой вид голодания, который помог бы повысить плотность костей. Она прочитала исследование, которое я разместила на своем сайте. В нем говорилось, что сухое голодание стимулирует выработку парад-гормона, и Карен захотелось попробовать. Она последовала моим рекомендациям и начала с 12-часового периода. Раз в неделю устраивала себе 12-часовое сухое голодание. Через несколько недель привыкла к подобному режиму и решила продлить период голодания до 24 часов. После 3 месяцев еженедельного сухого голодания Карен заметила, вес уходит легче, а ум обрел ясность. Когда она пришла к доктору на плановую диагностику плотности костей, выяснилось, что плотность костной ткани значительно улучшилась. Чудо голодания. 3- или 5-дневное водное голодание. Самый популярный вид. Мысль прожить 3 дня или даже больше на одной воде кому-то покажется пугающей, но такое голодание может стать совершенно целительным опытом. Водное голодание обрело популярность в последние годы благодаря доктору Вальтеру Лонга, о котором мы уже говорили. Лонга обнаружил, онкобольные, прошедшие химиотерапию, могут восстановить иммунную систему, если проведут 3 дня без еды. Старые иммунные клетки, например, лейкоциты, Т-хелперы и клетки CD4, потерявшие эффективность или попросту износившиеся, восстанавливались после 3 или более дней голодания на воде. Такая регенерация возможна благодаря выработке стволовых клеток. Я рекомендую этот вид пациенткам, желающим предотвратить рак и устранить повреждения в организме или ищущим способ полной перезагрузки на клеточном уровне. Если устраивать водное голодание в течение 3-5 дней пару раз в год, можно чудесным образом замедлить процессы старения, разогнать метаболизм, перезагрузить иммунную систему и восстановить поврежденные клетки мозга. Как понять, когда и какой вид голодания использовать? Я называю голодание образом жизни. В идеале я хочу, чтобы вы научились всем 7 типам. Понимаю, что некоторые могут показаться непосильными, особенно если в голодании вы новичок. Однако исследования четко дают понять — голодание исцеляет. Во время менопаузального перехода вам не помешает дополнительный лечебный эффект. Менопауза — переломный момент в вашей жизни. Если успешно внедрите в свою жизнь циклы голодания, сможете значительно замедлить процессы старения. Большинство моих пациенток голодают еженедельно. Я всегда советую начинать с варианта 5-1-1. 5 дней в неделю они голодают по 13-15 часов. 1 день устраивают более длительное голодание. Максимальная цель — 24-часовое голодание от ужина до ужина. А 1 день в неделю они питаются привычным образом. Такой вариант послужит отличным началом для внедрения голодания в свою жизнь. Есть и другие стратегии. Так некоторым пациенткам я предлагала схемы 4-2-1 или 3-3-1. Вариант 4-2-1 предназначен для тех, кто хочет сильнее похудеть. 4 дня в неделю голодаете по 13-15 часов, 2 дня в неделю продлеваете период голодания до 24 часов, 1 день не голодаете. Еще раз повторюсь, если хотите сильнее сбросить вес, это идеальный вариант. И, наконец, 3-3-1 для пациенток, у которых не наблюдается улучшений или встал вес. Этот вариант требует серьезных усилий. 3 дня в неделю они проводят на аутофагическом голодании, еще 3 дня выдерживают 24-часовое голодание от ужина до ужина, а 1 день продлевают до 36 часов. Да, знаю, это уже чуть больше 1 недели. Если говорить о более долгосрочном варианте, например, в течение 3-5 дней, Советую устраивать его 2 раза в год для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Во время голодания сохраняйте открытость и любознательность. Если хотите понять, как именно работают эти виды и какой из них будет для вас наиболее эффективным, присоединяйтесь к моей бесплатной группе в соцсетях, которая называется Resetter Collaborative. http://bit.ly/resetters. Это отличная возможность сделать первые шаги в лечебном голодании. Среди перезагрузчиков есть много тех, для кого голодание в новинку. А еще найдете людей со всего мира, которые добились с помощью голодания невероятных результатов. Возьмем, к примеру, 47-летнюю Терезу, которая любит чередовать интервальное голодание, вариант от ужина до ужина и 3-дневное на воде. Она следовала такому режиму весь предыдущий год и сбросила 21 килограмм. Здорово! Когда следует воздержаться от голодания? Я расписала вам преимущества голодания, а теперь поговорим, когда от него следует воздержаться. Очень важно об этом помнить, особенно в разгар менопаузального перехода. Если у вас еще сохраняется менструальный цикл, настоятельно рекомендую не проводить длительное голодание на неделе перед менструацией. В это время организму нужно вырабатывать прогестерон. При отказе от пищи на 24 часа или дольше его уровень может упасть даже ниже тех показателей, что у вас были. В предменструальную неделю допустимо придерживаться интервального голодания. Меня часто спрашивают, а если я не знаю, когда придут месячные? Вот что я могу посоветовать. Если менструации сохраняются, пусть даже при нерегулярном цикле, не отказывайтесь от пищи на длительный период времени, 24 часа и больше, начиная с 21 дня цикла. Если они носят спорадический характер, у меня есть для вас один полезный инструмент — приложение Clue. Его нужно установить на телефон и ввести день начала цикла. Это простой способ отслеживать нерегулярные циклы. Если менструации не было год или дольше, нет нужды следовать приведенным только что советам. Можете прибегать к голоданию в любое время. И последний совет по превращению лечебного голодания в образ жизни. Не переусердствуйте. Если читаете про все эти виды голодания и даже представить не можете, как выдержать длительный период отказа от пищи, начните с малого. Голодание может быть в удовольствие, нужно лишь немного освоиться. Когда исключите из уравнения еду, могут произойти настоящие чудеса. История Решмы. Решма пришла к голоданию в 49 лет. Ее путь начался с интервального голодания с окнами голода в 16 часов. Она обнаружила множество преимуществ такого режима, включая прилив энергии и некоторую потерю веса. На протяжении многих лет она боролась с синдромом избыточного бактериального роста – СИБР. Этот вид дисбактериоза кишечника вызывал сильную боль и вздутие в животе. Ей удалось значительно облегчить состояние за счет диеты, но хотелось попробовать и периоды голода. Как только к подходящему рациону добавилось интервальное голодание, Решма сильно похудела. Впервые за долгие годы она обрела надежду на полное восстановление. Как это часто случается, почувствовав себя лучше, Решма отказалась от новых пищевых привычек и интервального голодания. Снова появились лишний вес и проблемы с кишечником. Она понимала, что нужно вернуться в прежний режим. Тогда я придумала для нее персональный план. Сперва она не решалась выходить за рамки интервального голодания, но потом прочитала множество историй, как голодание приносило невероятные результаты, и в конце концов захотела попробовать. Я предложила начать с увеличения окна голода до 18 часов 2 раза в неделю, а 1 раз в неделю практиковать 24-часовое голодание от ужина до ужина. В итоге ей так полюбились более длительные варианты, что 1 день в неделю она и вовсе стала посвящать сухому голоданию. Благодаря новому режиму питания ушел вес, это воодушевляло, однако вздутие сохранялось. Я посоветовала ей попробовать голодание в течение 48 часов, и все получилось. Она еще больше похудела, вздутие прошло. Пока Решма привыкала к новому образу жизни, ей пришлось столкнуться с новой напастью — болью в левом ухе. Она никак не проходила. Ей проверили слух и сделали компьютерную томографию, однако ничего не обнаружили. В глубине души она чувствовала, это может быть как-то связано с проблемами кишечника. Решма добилась-таки успехов с помощью голодания, что решила пойти дальше и посмотреть, не исчезнет ли боль в ухе. И однажды утром проснулась с твердым решением. Все, буду голодать 72 часа. На третий день отказа от пищи боль в ухе просто исчезла. Это походило на чудо. Решма была убеждена, голодание исцеляет. Теперь она обращается к 72-часовому голоданию каждый раз, когда ее что-то беспокоит. Поражает количество энергии, которая высвобождается во время отказа от пищи. Ум проясняется и генерирует новые творческие идеи. Она занимается разработкой рецептов, и ее креативность на кухне в периоды голодания просто невероятна. Вздутие живота почти не беспокоит, даже во время обострения СИБР. Боль исчезает благодаря 72-часовому голоданию. И что самое потрясающее, от веса мечты ее теперь отделяет всего 7 килограммов. В начале пути вес составлял 78 килограммов, и она похудела уже до 61. Голодание — это поистине чудо. Шаги по превращению голодания в образ жизни. Сдвиньте завтрак на 1 час вперед. Продолжайте откладывать завтрак, пока ваше окно голода не будет составлять 15 часов в сутки. Превратите интервальное голодание 13-15 часов без еды в часть своей обычной жизни. 1 раз в неделю практикуйте 24-часовое голодание от ужина до ужина. Если успешно освоили указанные шаги, вы готовы к экспериментам с другими видами лечебного голодания. Присоединяйтесь к моей группе Resetta Collaborative и попробуйте поучаствовать в нашей обучающей неделе, чтобы закрепить навыки голодания. Голодание может чудесным образом исцелить ваше тело на всевозможных уровнях. Если еще не знакомы с ним и испытываете сомнения, настоятельно рекомендую выполнить описанные мною шаги. Я своими глазами видела, как даже самые робкие из моих пациенток с легкостью осваивают новый для них режим. Голодание исцеляет. Я очень рада, что вы можете это прочувствовать на собственном опыте. А теперь поговорим о том, что все-таки можно есть между окнами голода.